Воскресенье, 7 июля. Страничка общины Hollows Edge. Тема. «Это все видели?» Отправлено 00:30. Марго Уэлмин. Только что прочитала. Третья подозрительная смерть в квартале Лейк-Холлоу. Кто-нибудь еще думает отсюда переезжать? Хавьер Кора. Думаешь, наши дома теперь подорожают? Ищи дураков. Шарлотта Брок. Что за глупые разговоры? Идите спать. Глава 20. Час ночи. Связка ключей лежит передо мной на кухонном столе, сохнет на бумажных полотенцах. Я промыла ключи в раковине. Ил и грязь уплыли в сток. Изучила все буквы самым внимательным образом, составила список ключей. Т. Труетте. Тина. Б. Брок. С. Сивер. М. Монахан. Марго. Мак. К. Кора. Колби. Я решила, что буква означает фамилию. Тогда все сходилось, хотя в некоторых случаях были и другие варианты. Есть простой способ проверить, если банк не поменял замки, приняв на себя владение домом по соседству. Входить через наружную дверь дома Троитов, вторгаться в чужую собственность — это исключено. Кругом камеры, кто-то гуляет, соседи вместо того, чтобы спать, выглядывают в окна. Только что всех допросила полиция, кто чем в тот вечер занимался. Возможно, Шарлотта еще на дежурстве. Вдруг со второго раза она меня заметит. Я знала, что калитка за домом Троитов не заперта. Когда дежурила, видела, что она приоткрыта, будто во двор кто-то заходил. Может, кто-то ее открыл, сунув снаружи клюшку для гольфа. Я вышла через свой дворик, но в темноте наткнулась на белое соломенное кресло. Его сюда притащила Руби с другого конца участка. Я беззвучно выругалась. Надеюсь, Тейт и Хавьер меня не услышали. Не услышали царапания дерева по кирпичу, скрип, открываемый в полной тишине калитки. Тейт говорила, что в последние дни просыпается от каждого шороха, что из-за беременности не может нормально спать. Я аккуратно закрыла за собой калитку, глянула в темные деревья и пошла вдоль забора к дому Труитов. Открыть задвижку не составило труда, замка не было. Но, нарушая ночную тишину, взвизгнули петли, заставив меня съежиться. Я оставила калитку приоткрытой, чтобы больше не шуметь. По ту сторону — дом Шарлотты, ее спальня внизу, ближе к забору. Держа в руке связку, я поднялась по ступенькам, сунула в замок ключ с буквой «Т». Но этого не требовалось. Я сразу это поняла, даже не поворачивая ключ. Ручка двигалась свободно, на краях засова острые зазубрины. И на деревянной перекладине, где дверь сходится с рамой. Я все-таки повернула ключ взад-вперед, на всякий случай, но ничего не вышло. Либо это не тот ключ, либо банк действительно поменял замок. Но внутри кто-то побывал. Состояние засова и деревянной перекладины ясно говорили. Тут был взлом. Я провела пальцами по глубоким бороздкам, по расщепленному дереву. Кто это мог быть? Может, и ко мне кто-то пытался вломиться? Открытую калитку я заметила несколько дней назад, и моя калитка покачивалась на ветру, хотя я всегда запираю ее на задвижку. Похоже, обе калитки открыл один человек. Будто кто-то за нашими домами шпионил или ходил от одного дворика к другому. Вернувшись, Руби во дворик выходила. Я слышала, как скрипнула задняя дверь, а утром сидела в соломенном кресле, поставив ноги на скамеечку, и слушала, как за забором ругаются соседи. Тейт и Хавьер. Она передвинула кресло в единственный квадрат, освещенный солнцем. Но она могла это сделать и вечером. Кресло прочное, боковины надежные, и сейчас оно стояло рядом с забором Троитов. Может быть, обнаружив, что ключей нет, она решила пробраться в дом Троитов во что бы то ни стало. Я покачала забор, разделявший дворики, чтобы проверить его надежность. Он не шелохнулся. Эти заборы выдержат удар любой стихии. Им нипочем ураганный ветер, они соединяют все наши дворы и делают эту общую крепость еще прочнее. По рукам и по спине пробежал холодок, будто Руби и сейчас со мной. Конечно, это ее рук дело, как и все прочее. Я догадалась, как она действовала. Отперла мою заднюю калитку, чтобы потом спокойно вернуться. подтащила кресло с другой стороны участка, встала на него, забралась на подлокотник, закинула ногу на плоскую поверхность забора и спрыгнула на выложенную кирпичом площадку, где сейчас стояла я. Зазубрины на засове остались от моего кухонного ножа, который она использовала, чтобы пробраться в дом Труитов. Да, Руби была здесь, была в этом доме. По выложенной кирпичом дорожке я вернулась к двери и повернула ручку, будто шла за ней следом, сгорая от желания узнать, что она там нашла. Дверь открылась с первого толчка. В доме меня окатила волна густой влаги и затхлого воздуха. Я повернула выключатель на стене, но ничего не произошло. Электричество давно отрубили. Соответственно, кондиционер не работал, воздух замер. Я задышала, прикрыв нос рукавом, как в тот день, когда мы нашли здесь тела. Постепенно глаза привыкли к темноте, вокруг замелькали тени. Какая-то мебель, что осталась после того, как брат Брэндона продал или раздарил все, что мог. У стены стул с жесткой спинкой, посреди комнаты кофейный столик, высокий табурет у кухонной стойки, скелет дома. Хоть я и прикрывала нос рукой, отделаться от вездесущего запаха не могла. Весь этот дом пах не так. Я включила фонарик на телефоне, есть ли следы вторжения, но домом владели молчание и тишина. Я подошла к кухонному окну, которое тогда в панике открыла. Луч света направила вниз, чтобы никто не видел, что я здесь. Дальше двери в гараж открываются автоматически. Чейз тогда закричал «Жми на кнопку!». Ответом было неспешное механическое жужжание. «Ну почему же так медленно?» А Шарлотта побежала к окнам гостиной, распахнула заднюю дверь. Я прошла по коридору, посветила на потолок. Там остался выцветший кружок, след от детектора угарного газа. Справа лестница. Я тогда поднялась по ней вслед за Чейзом. Он стоял в ногах их кровати. Выражение его лица я не забуду никогда. Часто, глядя на Чейза, я вижу их тоже. Но зачем кому-то вламываться сюда сейчас? Тем более Руби. В конце коридора запах вдруг изменился, будто повеяло морской свежестью. И этот аромат забивал запах во всем доме. Чем дальше я шла по коридору, тем сильнее он ощущался. Гостиную Труиты превратили в кабинет Фионы. Сделали стеклянные двери. Одна из них была приоткрыта, и я поняла, откуда исходит аромат. В центре комнаты на деревянном полу стояла голубая свеча. Она была погашена, но прогорела целиком, весь воск расплавился. «Океанский бриз», как гласила этикетка. Я медленно приблизилась к единственному источнику жизни в этом заброшенном доме. Кабинет был пуст, разве что стоял в дальнем углу рабочий стол. Включать фонарик я не стала, окно не занавешено, свет могут увидеть с улицы. В окружении теней я не сразу заметила, что в дальнем углу под столом лежит какая-то ткань. В темноте я опустилась на колени, подползла поближе и прикоснулась к ней. Ткань зашуршала, это было что-то свернутое. Спальный мешок, прямо у стены, будто кто-то здесь обосновался. Я слышала о таком. В других заброшенных местах люди заселяются в дома без спроса. Но здесь, в нашем квартале, мы все рядом друг с другом, не могли не заметить чужака, услышали бы что-то в ночи. Я развернула спальный мешок, и от него отделилась черная записная книжка. Я взяла ее и вышла из комнаты. Там можно посветить фонариком, не боясь, что кто-то заметит. В середине книжки торчал карандашик, как закладкой, помечая страницу. Открыв ее, я мгновенно узнала почерк, и теперь нет сомнений в том, кто именно сюда залез и даже здесь переночевал. Книжка принадлежала Руби. Наверху странички стояла дата, день перед нашей вечеринкой, день перед ее смертью, 3 июля. Записи представляли собой какой-то шифр, и я не сразу поняла их смысл. Буквы, стрелочки, даты и время. В надежде разобраться, я открыла первую страницу. На внутренней стороне обложки стояли тусклые цифры, написанные ее рукой. 2-8-6-1-9. 28-6-19. Дата ее освобождения. Я перевернула страницу, и из книжки выскользнул сложенный квадратиком лист бумаги. Я развернула его. Распечатка текста с компьютера. Похоже, с нашей доски объявлений. Но текст не новый. Я сразу его узнала. Это была наша переписка в дни, когда следствие по делу об убийстве Труитов только началось. Страничка общины Hollows Edge. Тема «Проверьте ваши камеры». Отправлено 16:48. Чейз Колби. Вы все видели запись с камеры Сиверов. Похоже на Руби, но из-за капюшона точно сказать нельзя. Нам нужны записи от полуночи до 2 часов утра. Надо отследить Руби, и доказательства нужны железные. Проверьте, что есть на ваших камерах у входа. Может, запись звука. Потом дайте мне знать, что вы нашли. Марго Уэлмин. А если найдем что-то другое? Чейз Колби. Другого не надо. Хавьер Кора. Воистину. Престон Сивер. Он говорит, как есть. Ничего другого быть не может. А то адвокат уцепится. Начнутся сомнения. Подумают, что это кто-то другой. А на улицу мог выйти любой из нас. И окажешься под подозрением. Это я так, на всякий случай. Чейз Колби. Не скажу, что он не прав. Тина Монахан. Ясно, что это она. Шарлотта Брок. Удалите это. Эта переписка висела на доске объявлений недолго. Чейз ее удалил. Но какое-то время висела, и она попала к Руби. Эта запись стала отправной точкой. Все пытались отследить, где и когда она была. Дело кончилось тем, что ее признали виновной, но в итоге освободили. Видимо, этот снимок экрана через несколько месяцев после приговора попал к адвокату, что привело к внутреннему расследованию в полиции. В результате приговор был пересмотрен, и у Руби была копия, своего рода список подозреваемых, и за всеми она установила слежку. Листок дрожал в руке, когда я вчитывалась в имена. Мои соседи, люди, которые когда-то были моими друзьями. Тогда все это казалось вполне невинным, но идея набирала силу — собирать доказательства против Руби. Тогда я считала, что все действуют из лучших побуждений. Видимо, я ошибалась. Обитатели Hollows Edge подсознательно организовали заговор против Руби. Решили ее утопить. Поставить на место. Показать. Смотри, вот на что мы способны. Как группа мы представляем собой силу. Начав движение, паровой каток набрал скорость, и остановить его было уже нельзя. Она вышла из тюрьмы с четким планом. Обманом проникла в этот дом, следила за нами, высматривала нас и подначивала. Ей кое-что известно. Возможно, за время ее отсутствия мы изменились, но кто точно изменился, так это она. Не знаю, смогла бы она пойти на такое раньше, или ее изменила тюрьма, или случившееся с ней заставило ее разувериться в системе правосудия. Какой смысл играть по правилам, если все остальные их нарушают? Если тебя подвела сама система. Не сказать, что раньше Руби играла по правилам, иначе откуда у нее все эти ключи? Но еще 2 недели назад я бы здесь не оказалась. Не стала бы выкапывать ключи, забираться в чужой дом. Выходило, что пойти на преступление готов любой из нас. Нужен только серьезный мотив. Книжечку я забрала с собой. Оставаться в этом доме дольше, чем надо, не собиралась. Не знаю, как хватило силу Руби, духота, угнетающий запах. К тому же она знала, что в этом доме произошло. Запереть заднюю дверь я не могла. Ключ не подходил к замку. И тихонько вышла через калитку, вернулась на свой участок, а потом села на диван и стала расшифровывать записи Руби.